Часть вторая. Хозяйка леса. Глава первая. Знакомые и незнакомые люди. В субботу утром Альбина Багаева в своей крохотной комнатке, сидя на кровати, складывала вещи в туристический рюкзак. Выходные она планировала провести в компании друзей по университету. Они дали обещание встречаться каждый сезон раз в 3 месяца. И пока держали обещание. Хотя это давалось с огромным трудом. Уже появились первые трещины. Веру Смолякову, например, на пикник не отпустил новообретенный муж. А у Александра Ветрова, Алекса, бесшабашного заводила и гитариста, жена родила двойню, чем намертво привязала его к дому. Когда заиграл мобильный, Альбина подумала, что это звонит Леня. Как всегда, подъехал к дому на своем Рено Мегане и ленится подняться в квартиру. Леня ухаживал за ней уже год. Его родители где-то в Нижнем Новгороде имели свой бизнес по ремонту холодильников. Она ходила с ним на свидания, в кино и ночные клубы, хотя пару раз мягко давала понять, что у них ничего не выйдет. Он казался ей совершенно не тем человеком, с кем Альбина хотела бы связать жизнь. Технарь с несмешными шутками, плохо приспособленный к жизни маменькин сынок. Альбина в нем привлекала заботливость, способность критически относиться к себе и ямочка на подбородке, не больше. Основным недостатком Лени являлось то, что он даже отдаленно не был похож на того, на кого бы ей хотелось. Но звонок был не от него. Прочитав на дисплее имя, она заволновалась. Звонил доктор Ильин. Альбина давно дала ему номер мобильного, так, на всякий случай. Но воспользовался Андрей им впервые. «Здравствуйте, Андрей Андреевич», — сказала она. От волнения акцент усилился и мешал говорить. «Что случилось?» «Альбина!» — по голосу было трудно понять. «Мне нужна твоя помощь». «Боже мой, конечно! Ты не занята, может, я нарушаю твои планы?» «Нет, все в порядке, я никуда не собиралась». «Хорошо, давай встретимся в кафе «Баскин Робинс» на Московском проспекте. Знаешь где?» «Найду». «Я буду ждать там». «Он будет ждать меня в кафе», — зачарованно повторила про себя Альбина. Когда она звонила Лене, стоило огромных усилий, чтобы в извинения не прорвалась радость. Информация, что ее срочно вызывают в клинику, расстроила ухажера, но Альбина почти не думала о его чувствах. Сейчас она думала только о своих чувствах. Утро в Питере выдалось прохладным. Тучи и солнце боролись за право царствовать на небе, улицы и дома то накрывало тенью, то согревало теплом. Выйдя из метро, Альбина подошла к уличному музыканту и, бросив ему монетку, поинтересовалась, где находится кафе-мороженое. Затем быстрым шагом отправилась в указанном направлении. Она все размышляла о причинах звонка. Последние 2 дня ее наставник ходил сам не свой. Тюрин рассказал, что Андрей разбил телефон в ординаторской, и медсестры начали шептаться, что у Ильина окончательно съехала крыша. Услышав это, Альбина заявила, что доктор Ильин — один из лучших врачей Ленинградской областной больницы, и они не вправе судачить за его спиной. Сама же она сгорала от желания узнать, что снилось Андрею в прошедшие ночи. Правда, не решалась подойти и спросить. И вот он позвонил сам, в выходной. Девушка этого никак не ожидала. Потянув на себя тугую дверь, она вошла в полупустой зал и сразу его увидела. Он сидел за дальним столиком и ел мороженое. Выглядел усталым, но не угрюмым и обреченным, каким иногда бывал в отделении. Когда она присела рядом, легкая, стройная, в обтягивающих джинсах с низкой талией, открывающей пупочек, в его глазах мелькнуло восхищение. Андрей даже преобразился. «Тебе заказать что-нибудь?» — спросил он. «Сок, если можно. Любой. Мороженого хочешь?» «Это калорийная бомба, я его ненавижу». Андрей заказал ей сок. «А я вот взял мороженое», — поведал он, вернувшись за стол. «С фисташками какое-то. Девочка очень любит мороженое». «Вы позвали меня, чтобы рассказать свой сон?» Он усмехнулся. «От тебя ничего не скроешь, Альбинка, но я позвал тебя не только за этим. Мне нужен совет понимающего человека, такого, как ты». Продолжая есть мороженое, он не спеша пересказал ей события последних 2 дней. Повествование поразило Альбину до глубины души. «Вы звонили в посольство Бразилии?» Он пожал плечами. «Надо было что-то делать». Скрипнул дверной доводчик, в зал ввалилась целая семья — папа, мама, 2 близняшек-малышей. Андрей автоматически оглянулся на них. «И все-таки, может, это просто сон?» — спросила Альбина. «Нет», — уверенно ответил он. «Я убежден, что если буду и дальше исследовать пространство за дверью, то обнаружу другие доказательства реальности. Но сейчас важно не это. В огромном городе потерялся ребенок. Ему нужна помощь. Можно вопрос с позиции эгоиста? Почему это вас так волнует?» Он задумчиво посмотрел на нее. «Я помню, что ты ответила на мой вопрос, когда я в первый день вышел на работу. Знаешь, я тоже не могу смотреть на чужую боль. И если в моих силах избавить от нее больного, я сделаю все от меня зависящее. Вот почему я позвонил тебе, Альбина. Ты меня понимаешь. Это крайне важно». Она молчала, задетая за живое его словами. «Кроме того, — продолжал Андрей, — когда я просыпаюсь, во мне живут чувства девочки. Трудно объяснить, но эта малышка стала частью меня. Если я ей не помогу, и она из-за этого пострадает, во мне что-то умрет». Альбина дотронулась до виска, словно почувствовав укол мигрени. «Как вы собираетесь ей помочь?» «Выясню, где сейчас девочка, затем позвоню в полицию. Надеюсь, там знают английский. Другого способа не представляю. Конечно, возможно, что пока мы тут сидим и разговариваем, кто-то взял ее за руку и отвел к постовому. Может, она уже дома. Только я этого не знаю и узнать не могу». Он поиграл ложечкой в вазочке с мороженым. «Сегодня сновидение не пришло, я не уверен, что оно придет завтра. Наука пока не выявила закономерности его возникновения. Сновидение как капризная барышня, если не захочет, то не приходит на свидание. Но сейчас, когда я решил исследовать свой дар, в первую очередь нужно добиться того, чтобы капризная барышня свиданий не пропускала». «Вы говорили, что путь в коматозный сон лежит через обычный». «Коматозный сон?» — Андрей усмехнулся. «Какое точное определение! Да, в него ведет особая дверь. Если я вижу обычный сон, то без проблем нахожу и дверь». «Выходит, основная проблема в том, чтобы вызвать сновидение. Оно исчезло, вас это нервирует. Как следствие, фазы сна, особенно парадоксальная, нарушаются еще больше. Получается замкнутый круг. Прибавь к этому трудности с засыпанием». Альбина задумчиво покусала нижнюю губу. «Обычное снотворное, вроде барбитуратов, здесь не поможет. Оно позволяет быстро уснуть, но препятствует сновидениям и даже блокирует их». «Верно. Но есть седативные средства, мягкие, не нарушающие парадоксальную фазу». «Я не могу их использовать, они подавляют разум. Сновидение я увижу, но останусь прикован к нему, не смогу ни мыслить, ни анализировать, ни проявлять инициативу». «Значит, ни барбитураты, ни успокоительное не подходят. Задачка с двумя неизвестными, Андрей Андреевич». «Я всю голову сломал». Официантка принесла сок. Альбина тронула губами соломинку. Дети за соседним столиком громко требовали от родителей еще шоколадного мороженого. Официантки неторопливо плавали между столиками. За окнами шагали люди. Никто из них понятия не имел, какие невероятные вещи обсуждали двое людей в углу зала. 30-летний врач и молодая девушка-ординатор. «Думаю, задача вполне решаема», — сказала Альбина и загадочно улыбнулась. «Существует человек, который поможет ее решить. И вы его прекрасно знаете». Он посмотрел на нее, выпучив глаза. Потом понял и рассмеялся. «Кривокрасов! Ты просто умница! Постой!» Андрей полез во внутренний карман и достал сложенный листок, который всучил ему профессор. «Так, для клинических испытаний экспериментальный препарат Орексин, Швейцария. Принципиально новое снотворное. Увеличение фазы быстрого сна. Тесты на крысах показали, что активность головного мозга достигает уровня бодрствования. Альбина, это же то, что нужно!» На радостях он вскочил из-за столика и обнял ее. Пожалуй, все, кто находился в кафе, оглянулись. Альбина потом еще долго ощущала на плечах его объятия. «Кривокрасов будет доволен!» Андрей радостно улыбался. «Кажется, я нашел для его лекарства подопытного кролика». «Анатолий Федорович, это Ильин беспокоит». «Чего тебе, Ильин?» — отозвался Кривокрасов из трубки. «Какой он любезный, ну просто милашка». Андрей поудобнее приложил мобильный к уху. «Нужно сосредоточиться, Кривокрасов не должен уловить фальшь. Я много думал о вашем последнем разговоре, том самом, когда они едва не расквасили друг другу физиономии». «И чего надумал?» «Ну, вы во многом правы. Все-таки у вас огромный опыт работы. Ложка лести обязательно. В самом деле, пускай сновидениями занимается Ковальчук». «Неужели?» — с издевкой произнес Кривокрасов. «Да», — подтвердил Андрей максимально угодливо. «У него средства, оборудование, специалисты. Зачем тратить время на параллельное исследование? Сказать по правде, я устал от сновидений. Хочется попробовать что-то новое. Меня заинтересовало ваше предложение. Клинические испытания лекарств от бессонницы. Почему бы нет?» Пусть думает, как ему нравится. Что Андрей решил сменить направление исследований, что испугался угроз. Все равно. Главное сейчас заполучить орексин. «Давно бы так!» — довольно ответил аптекарь. «Я прочел бумажку, которую вы дали. Это потрясающий препарат. У него большое будущее. Мне захотелось поскорее начать с ним работу». Андрей на секунду задержал дыхание. «Лучше не терять времени и начать прямо сегодня». «Сначала нужно обговорить детали, но сегодня не получится. Я сейчас в Москве». Такого поворота Андрей не ожидал. Он стал лихорадочно перебирать в уме варианты. «А кто-нибудь может выдать лекарство вместо вас?» «Орексин лежит в моем сейфе. Ключ у меня на связке с собой. Но в понедельник я привезу тебе препарат». Андрей подумал о том, что пропускают субботнюю воскресную ночь. Еще два дня пройдут в неведении относительно того, что происходит с девочкой, потерявшейся в огромном городе. «Может, у кого-то есть запасной ключ?» «Ты что, идиот?» — вышел из себя Кривокрасов. «Я сказал, в понедельник, значит, в понедельник!» Из трубки раздались гудки. Андрей со злостью выключил телефон. «Пятикантроп! Ненавижу его!» «Что он сказал?» — спросила Багаева. «Орексин будет в понедельник, раньше никак. Может, сон придет и без снотворного?» Альбина дотронулась до его ладони. «Я верю, что у вас получится без снотворного». Ее слова и прикосновения чудесным образом сняли раздражение, оставшееся после телефонного разговора с профессором. Андрей проводил Альбину до станции метро. Повторно извинился за то, что загрузил ее своими проблемами в субботу, выходной день, благодарил за помощь, попрощался, но она все не уходила. Все стояло, опустив голову и теребя завязки на сумочке. Затем все-таки ушла, кивнув на прощание. Андрей так и не понял, пыталась ли она что-то сказать или ждала неких слов от него. Расставшись с Багаевой, он решил до вечера гулять по городу, по паркам и улицам. Свежий воздух влияет на сновидение чудесным образом. Кровь насыщается кислородом, вызывая приятные сюжеты, легкость тела, иногда полеты. Но сегодня Андрею не требовались полеты. Когда придет время, ему нужно просто уснуть и увидеть сон. Болтаясь по улицам, он дошел до Крестовского острова, где раньше по субботам играл в футбол в компании врачей. Вот и сегодня на маленьком поле в окрестностях стадиона «Спартак» находились все его коллеги, включая Тюрина, быстрого нападающего, и Перельмана, стоявшего в воротах. Неврологи проигрывали кардиологам с неприличным счетом. Им явно не хватало активности левого фланга, где раньше играл Андрей. Он следил за игрой сквозь проволочную сетку ограждения, стараясь оставаться незамеченным, и завидовал играющим. Ему хотелось оказаться среди них, почувствовать в ногах мяч, ощутить скорость, азарт, командное единство. Подглядывание выглядело как проявление психологического комплекса, но Андрей не мог заставить себя подойти к бровке и поздороваться. Он для них чужак, как на поле, так и в больнице. Человек вне команды. Когда матч закончился, насквозь мокрые врачи побрели к лавочкам переодеваться, Андрей пошел прочь от поля, не желая быть узнанным. Когда он пересекал автостоянку, его окликнули. «Андрюха! Ильин!» Он нехотя повернулся. Окликнувший был не из тех, с кем Андрей избегал встречи. Между машин к нему пробирался Женька Шаталов, его однокурсник, нейрохирург, работающий в клинике при университете. Высокий, атлетически сложенный, с огромной сумкой через плечо и мокрыми, прилипшими к колбу волосами. Они поздоровались за руку. «А ты чего не играешь?» — спросил Шаталов. «Мне запрещены нагрузки». «Жаль, а твои постоянно проигрывают. Каждую субботу дерем их». Последние слова он произнес с веселой злостью. «Мысли у них на поле нет. Носятся, водятся, а все без толку. То ли дело раньше, когда ты играл. Вот это была команда. — Да, — согласился Андрей, грустно улыбнувшись. — Как там Ковальчук поживает? Женька глянул куда-то в сторону и неожиданно произнес. — Твой Ковальчук в большой жопе! Он подтверждающе кивнул в ответ на удивленный взгляд Андрея. — Да-да! Оборудование выделили, специалистов подобрали, деньгами осыпали, а результатов нет. Лаборатория работает уже 5 месяцев, они могут в простейших снах разобраться. У целой команды не получается то, что ты делал в одиночку. Информация была удивительной и тешила самолюбие Андрея. Только сейчас ему не хотелось обсуждать неудачу бывшего коллеги, занявшего не свое место. Может, в другой раз, но не сейчас. «Рад был тебя повидать», — сказал Андрей. «Я вообще-то спешу». «Да, он спешит. Нужно обойти еще половину Питера». «Тебе не интересно, как идут дела у Ковальчука?» «Патодиагностика по сновидениям полностью передана в новую лабораторию, а я больше этим не занимаюсь». «Раньше занимался». «Теперь нет. Теперь я провожу испытания лекарств». Домой он вернулся под вечер, едва переставляя ноги. Скинул ботинки, снял пиджак и напился холодной воды из-под крана. Рексин будет только послезавтра. Значит, только послезавтра придет сон. Впрочем, и этого нельзя сказать наверняка. Снотворное новое, неизученное. Какой оно вызовет эффект? В холодильнике было пусто. На дверце сиротливо пристроилась бутылка кетчупа, словно извиняясь за свое присутствие. Доползти до магазина и купить продуктов? Ну уж, дудки. Пройти сегодня еще 300 метров было выше его сил. И так ноги гудели, как трансформаторы. К счастью, в морозилке нашлась упаковка с 5 пельменями, а в хлебнице черствая горбушка. Он отварил пельмени, выстучил остатки кетчупа из бутылочки и съел все это с горбушкой, размягченной в микроволновке. Повалившись на диван в гостиной, Андрей мог с уверенностью сказать, что теперь в доме точно не осталось продуктов. Студеный ветер с Финского залива вымел из головы все мысли. Это хорошо, потому что мысли вызывают переживания, а переживания не позволяют уснуть. Последнее время у него любые мысли вызывают переживания. Ну вот, именно такие мысли. Нужно перетерпеть 2 ночи без мыслей. А послезавтра будет орексин. Он поможет. Должен помочь. Потому что иначе Андрей сойдет с ума. Лениво перебирая программы в телевизоре, он не заметил, как уснул. На диване, прямо в одежде, уронив голову на плечо. То, что сновидение пришло, Андрей осознал уже на огромной равнине, стоя по колено среди цветов. Как всегда, сперва он не понял, где находится и зачем. Солнце и тучи боролись за право царствовать на небе. Высокую полевую траву колыхали порывы ветра. В серо-зеленой массе вспыхивали желтые, красные, голубые цветы. На Андрее опять был врачебный халат, а под халатом — слепое желание дотронуться до фиалки, над которой он стоял. Зачем дотронуться? Он не задумывался, просто так было надо. Когда вдруг хочется апельсинов, ведь не задумываешься, что организму потребовался витамин С. — Ты с этим погодь! — раздался в правом ухе голос отца Кирилла. — Лучше вспомни-ка, ты ничего не забыл? Едва он услышал голос невидимого наставника, как вернулись все воспоминания о прошлых снах. Сознание тут же заработало. Мозг, весь день пребывавший в полудреме, проснулся, начал активно работать и требовать информацию для анализа. Пробуждение случилось быстрее и легче, чем в прошлый раз. Результат тренировки и обретенных навыков. «Что мне делать?» — спросил Андрей, едва сдерживая радость. До него только сейчас дошло, что сон наступил без всякого снотворного. «Для начала взгляни на статую. Ничего не замечаешь?» Андрей заметил. Статуя Христа, ладони повернуты к небу, лицо скрыто тенью, стояла гораздо ближе, чем в прошлый раз. Внутренний автопилот дал сбой и привел Андрея не к той фиалке? Нет, эта фиалка переместилась. Теперь цветок торчал рядом с кустом шалфея. Пышным, но засохшим, с опадающими цветками. Был ли он здесь раньше, Андрей не помнил. Вероятнее всего, нет. Рука потянулась к фиалке. Из пелены появилась автомобильная трасса, запруженная машинами. Стена серого тумана загораживала пространство за ней. На трассе пролегал легкий пешеходный мост, по которому шагали люди. Они появлялись и исчезали в тумане на другой стороне дороги. Андрею почему-то подумалось, что эта дорожка ведет в пустоту, а может, совершенно в иной мир, которого он пока не видел. Девочка повернулась и побрела прочь от моста. Перед глазами поплыл унылый бетонный тротуар, покрытый трещинами. Слева тянулась стена какого-то дома с отвалившейся штукатуркой. Справа — ряд каштанов, отделяющие несущиеся по трассе машины от пешеходов. Периодически тротуар мутнел. Пальчики, тоненькие, как у куколки, поднимались к глазам, чтобы смахнуть слезы. И взгляду возвращалась резкость. Андрей, наконец, добрался до девочки, о чем мечтал целых два дня. Худшие опасения не подтвердились. Впрочем, оптимистичные надежды тоже. Никто из взрослых не поинтересовался, почему маленькая, зареванная девочка бродит по улицам. Почему она не в школе и где ее родители? А может, и хорошо, что не поинтересовался. Андрей должен установить с ней контакт. «Ау!» — произнес он. «Малышка, слышишь меня?» Никакого отклика. «Ты слышишь меня? Если слышишь, подай знак, какой угодно!» Он подождал. Бетонка перед глазами сменилась асфальтом, но в остальном без изменений. Она его не слышала. Впереди возникла скамейка, на краю которой устроилась старушка в выгоревшем жакете с цветами, бусами на морщинистой шее и длинной просторной юбке. Миниатюрный мопс, сидящий на коленях, собирал маленькой мордочкой с ладони печенье. Взгляд девочки задержался на печенье. Андрей ощутил укол голода. Вряд ли в этом повинен его скудный ужин. Скорее, ему передался голод обладательницы тела. Девочка остановилась так, чтобы старушка ее не видела. Достала откуда-то изломанную, не слишком свежую горбушку пшеничного хлеба. Пальцы с остатками лака на ногтях выщипали изнутри засохшую мякоть и отправили в рот. Голод поутих, хотя на каком-то заднем плане Андрей продолжал ощущать недовольный ропот желудка. Если в ближайшее время не принять меры, он перерастет в бунт. «Эй, послушай меня!» — не сдавался Андрей. «Подойди к этой старушке, скажи, что потерялась. Это все, что нужно!» Неизвестно, услышала ли его девочка, но, спрятав горбушку, она украдкой глянула на пожилую даму на скамейке. И на какой-то миг Андрей пожалел о своем призыве. Сквозь редкие, крашеные волосы старухи проглядывал череп. Глаза скрывались за темными стеклами очков. Лицо и шея утопали в морщинах. Из-под верхней губы вылезали желтые зубы. Кожа была бледной, бескровной, практически мертвой. Она висела на костях, словно одежда, не по размеру. Старуха не смотрела на своего мопса, а пристально оглядывала улицу. Складывалось впечатление, что она только делает вид, будто кормит собачку. «Сними она очки, и миру откроется ведьма, которая каждый день приходит на эту скамейку и ждет, когда от родителей отобьется непослушный ребенок, чтобы схватить его, затащить в безлюдный дом и сварить в котле. На худой конец подойдет и голодранка, брошенная мачехой». Девочка попятилась. Грудь сдавила от страха. Даже если бы она слышала призыв Андрея, то ни за какое мороженое на свете не подошла бы к этой старухе. Конечно, источник ужаса находился не в женщине на скамейке, а в голове девочки. И назывался он «страх неизвестности». Старушка никакая не ведьма, женщина в годах, выгуливающая мопса и себя заодно. Она рассматривает улицу, потому что ей любопытна уличная жизнь, так как собственная жизнь невыносимо однообразна и скучна. Морщины, оскал, бескровная кожа говорят лишь о том, что она очень стара. Для Андрея, взрослого человека, это очевидно. Но как сие объяснить десятилетней девочке, которая к тому же еще не слышит? «Не бойся, это всего лишь старая женщина. Подойди к ней. Скажи, что ты потерялась. Сделай два шага, произнеси пару слов, и твои проблемы закончатся». Девочка не двигалась с места, панически взирая на скамейку. Страх пригвоздил ее к асфальту. Она пыталась с ним бороться, но ничего не выходило. Женщина вдруг пустила мопса на асфальт, опираясь на палку, поднялась. Спрятанный под очками взгляд метнулся в сторону десятилетней бродяжки. Страх победил. Он вырвался из маленького участка в груди и целиком овладел девочкой. Андрей не успел опомниться, как улица перед ним развернулась на 180 градусов и помчалась прыжками навстречу. Девочка, что есть мочи, бежала прочь от скамейки и страшной старухи. «Напрасно!» — сказал он. «Совсем напрасно! Тебе не справиться одной! Маленькой девочке вообще нельзя быть одной в большом городе!» Он мог сколько угодно говорить, кричать, надрываясь. Девочка его не слышала. Трудно сказать, долго ли бежала девочка. Андрей на какое-то время отключился. Состояние, в котором он пребывал, подчинялось определенным циклам. Что-то вроде сна и бодрствования. Когда он вновь пришел в себя, если так можно сказать, в отношении бестелесного духа, их окружали дома. Снова появилось чувство голода, еще более острое и болезненное. Новый щепок хлебной мякоти, провалившийся в желудок, погасил его, но только на время. Перед глазами возникла витрина. Довольно странно, но откуда-то она была знакома Андрею. Из-за покрытого бликами стекла на девочку и духа внутри нее смотрели роботы, солдатики и куклы. «Это же игрушечный магазин!» — вспомнил Андрей. «Они проезжали мимо него на автомобиле!» Прижав ладошки к стеклу, девочка заглянула внутрь. Среди прочих игрушек взор выделил одну — куколку в красных башмачках, светлом платьишке и со сногсшибательными волосами. Самая простенькая из всех, с негнущимися руками и блеклой улыбкой. Она завораживала девочку сильнее ослепительных Барби с открытыми пупками, шарнирными суставами и наборами для макияжа. Девочка долго не сводила глаз с игрушки, и Андрей уловил ее чувство, поведавшее о многом. Она приходила сюда не в первый раз. Не в первый раз она прилипала так к витрине. Игрушечный магазин стал для нее центром мироздания. После блужданий по кварталам девочка возвращалась сюда, чтобы зарядиться надеждой, которую излучала витрина с куклами. Точнее, одна из кукол. Копия той, что умерла под каблуком мачехи. Прилипнув к стеклу, девочка могла часами смотреть на нее. Но о том, чтобы дотронуться до куклы, даже не мечтала. В витрине возникло усатое лицо пожилого латиноса, возможно, владельца магазина. В зубах он сжимал трубку, дым от которой стелился по плечам и лицу. Мельком посмотрев на девочку, торговец принялся менять позы кукол. Девочка почти не глядела в его сторону. Ее внимание было приковано к ненаглядной черноволосой красавице. Андрею тоже приходилось глядеть на куклу, хотя ему хотелось посмотреть на усача. Его лицо могло натолкнуть на важную мысль, витавшую где-то рядом. «Пожалуйста, посмотри на него!» — попросил Андрей. «Мне это нужно, слышишь? Поверни голову и посмотри!» Он снова не понял. Девочка его услышала или помогла случайность. Скорее, последняя. На секунду ее глаза повернулись в нужную сторону, и Андрею открылось нечто очень важное. Тренированный взгляд моментально определил, что усача пожирает тяжелая болезнь. Она проглядывала во впалых глазах, в резких морщинах и напряженном лице. Болезнь высушила его, вытянула все жизненные соки. Увидев это лицо, Андрей понял очень многое. «Я ненадолго уйду», — сказал он девочке, — «но скоро вернусь». Она все равно не услышала. Андрей выскочил из сознания девочки и снова оказался на равнине, продуваемой ветром. Нужно запомнить, как он это сделал. Вроде ничего необычного, просто представил, что его окружают травы и цветы. А в следующий миг очутился здесь в образе человека в белом халате. Возле ног трепыхалась фиалка. Рядом с ней степенно покачивался старый шалфей. Андрей опустился перед ним на колени. Стебли шалфея поразила болезнь. Они усыхали от корней к листьям. Все его цветки осыпались за исключением одного. После некоторого раздумья Андрей потянулся к нему. Едва палец коснулся увядающих лепестков, что-то словно схватило его и выдернуло с равнины в другую реальность. Из пелены проступила витрина. Андрей разочарованно подумал, что ничего не вышло, и только затем понял, что смотрит на витрину с другой стороны, из магазина. А со стороны улицы, напротив кукол, прямо перед игрушечным домиком, к стеклу прижалась маленькая черноглазая девочка. Такая маленькая, что у Андрея сжалось сердце. Темные волосы стянуты на затылке в хвостик. Из-под светлого сарафана выглядывают поцарапанные коленки. Девочка прижала лицо к стеклу, расплющив нос. Больше всего Андрея поразили большие глаза, потрясенные, напуганные, но полные надежды. Витрина с игрушками и девочкой уплыла в сторону. Взор заволакивало серым туманом. Нет, не туманом, а дымом из трубки. Владелец игрушечного магазинчика испытывал безмерную усталость. Сейчас утро, он вымотался, как после долгого дня. 5 шагов от витрины породили острые колики в печени и лишили сил. Правая рука, крупная, волосатая, судорожно уперлась в стену, чтобы переждать приступ. Андрей оглядел магазин. Ряды стеллажей, заполненных игрушками, поднимающиеся к потолку пирамиды из кубиков, висящие на ниточках самолетики, гирлянды. Игрушечный рай, способный вызвать восторг в любом попавшем сюда ребенке. А вот владелец рая о восторгах и не помышлял. Болевой приступ прошел, рука отпустила стену. Переваливаясь с ноги на ногу, усач направился к кассе. Андрей решил действовать. «Девочка, стоящая у витрины», — сказал он. «Она потерялась». В чувствах никакого отклика. Только усталость и резь в печени, слегка утихшая, но ненадолго. «Потерялась девочка! Ей нужна ваша помощь! Вернитесь к витрине и взгляните на нее!» Никакого эффекта. Усач снова пыхнул трубкой и стал срезать канцелярским ножом упаковочную пленку с коробки, внутри которой находился желтый радиоуправляемый джип. «Вернитесь к витрине!» Владелец магазинчика почесал лоб, переложил трубку в другой уголок рта. Оставил коробку и куда-то направился. Куда? Назад к витрине? Неужели получилось? Неужели мысленный приказ прошел? Путь назад был гораздо тяжелее. Через каждые 2 шага усач останавливался, опершись ладонью в стену или на стеллаж, чтобы переждать боль. Когда, наконец, перед ним возникли ряды кукол, Андрей обнаружил, что девочка за окном исчезла. Ветви каштанов, колыхаемые ветром, мягко ударялись о стекло, мимо шли прохожие, по дороге мчались автомобили. Но не было девочки, которая стояла здесь полминуты назад. «Проклятье!» — подумал Андрей. Но еще до того, как владелец игрушечного магазинчика задался вопросом, какого дьявола он вернулся к витрине, девочка вышла из-за рамы и, закрывшись ладошками от солнца, вновь уставилась на куклу в красных туфельках. Андрей предпринял новую попытку. «Посмотрите на нее!» — обратился он к владельцу магазина, вкладывая чувства в каждое слово. «Эта девочка потерялась! У нее большие проблемы, огромные! Позвоните в полицию!» Усач с трубкой в зубах смотрел на девочку, но, похоже, совершенно не слышал Андрея. «Вызовите полицию!» «Бесполезно. Бесполезно говорить, убеждать, кричать. Возможности Андрея в этом состоянии ничтожны. Все, что он может, — это наблюдать чужие чувства и иногда повернуть взгляд человека в какую-либо сторону. В остальном он бесполезный дух, болтающийся в чужих головах. Такой же бесполезный, как его теперешняя жизнь. Эти мысли незаметно вызвали злость. Она напрягала разум, сделав его сильнее. Разум стал расширяться, распирая область, в которой был заключен. Казалось, что он сейчас взорвет голову, которой не было. Точнее, была, но не его голова. Продавец вздрогнул, что-то почувствовав. Ощутил некий толчок, импульс, пришедший извне. Словно чей-то приказ, чей-то сердитый посыл. Взгляд усача скользнул по кукле, которую рассматривала девочка. В воздух вспорхнуло облако табачного дыма. Склонив голову, он переждал вспыхнувшую боль, затем сделал нечто, чего Андрей не разглядел сквозь дым. Он лишь увидел, как в черных глазах девочки за стеклом появилась обида и разочарование. Владелец магазина отвернулся от витрины и поплелся от нее прочь. «Нет, вернитесь!» — взмолился Андрей. «Вы должны сообщить в полицию!» Стеллажи с игрушками двигались на него, слегка подпрыгивая на каждом шаге. Боль в печени пульсировала в такт походки, обдавая то огнем, то ледяным холодом. Возможно, это цирроз. Последней стадии. Перед глазами возникла дверь с колокольчиком. Волосатая рука оттолкнула створку, колокольчик затрепыхался. Возможно, зазвенел, но Андрей не услышал звона. В лицо ударил солнечный свет, на мгновение его ослепивший. Когда зрение вернулось, владелец магазинчика уже двигался вдоль наружной стены. Его путь лежал к малышке, удрученно застывшей возле витрины. Она обратила на него внимание, лишь когда ее накрыла тень усача. Испуганные глаза поднялись на большого незнакомца. Лицо побелело, нижняя губка затряслась. Она не узнала в нем того, кто стоял за витриной. Андрей почувствовал, что девочка сейчас драпанет прочь, как от старушки на скамейке. Но прежде чем это случилось, к ней протянулась волосатая рука, державшая куклу. Ту самую, с черными волосами и в красных башмачках. Глаза девочки расширились. Трудно сказать, чего в них было больше — удивления, радости или испуга. Владелец магазинчика, правый бок которого разрывался от чудовищной боли, сунул игрушку ей в руки, повернулся и пошел прочь. Впервые за долгое время Андрея отпустило напряжение. «Спасибо», — сказал он умирающему от цирроза усачу. «Вам обязательно воздастся за этот поступок». Перед тем, как он вышел из владельца магазинчика, ему на глаза попался автомобиль. Он медленно ехал вдоль улицы. Андрей где-то видел его раньше. Это был шоколадно-белый пикап мороженщика. Возвращение в девочку напоминало погружение в океан безграничного счастья. Кукла, кажущаяся недостижимой, лежала в ее ладонях. Ничто на свете не могло принести больше радости и большего утешения, чем этот простой факт. Со всех сторон на Андрея хлынула искренняя горячая благодарность. Девочка сама не знала, к кому обращала свое чувство. Она жалела куклу, молилась, чтобы получить ее, и вот кто-то сотворил для нее этот поистине небесный дар. Конечно, автор творения — владелец магазина игрушек. Но подтолкнул его к этому поступку Андрей. В некотором смысле именно Андрей подарил девочке куклу. От подарка было невозможно оторвать глаз. Девочке безумно хотелось погладить волосы, но она побаивалась. Куклу нельзя трогать просто так, ради забавы. Уничтоженная и воскресшая игрушка утратила свою заурядность. От нее веяло пугающим и неотразимым присутствием сверхъестественного. Пальцы перевернули игрушку и расстегнули платье на спине. Девочка достала из кармашка фотографию матери, бережно сложила и убрала под ткань, туда, где она лежала в старой кукле. Фотография вернулась на прежнее место, и теперь, когда девочка заглядывала в плесегласовые глаза, она ощущала, что мама снова рядом. Малышка прижала куклу к груди и подняла голову, размышляя, куда отправиться дальше. Посмотрела сначала в один конец улицы, затем в другой. В глаза Андрею снова бросился притормозивший у обочины пикап мороженщика. Его борта охватывали шоколадно-белые волны. На крыше высился треугольный баннер с рекламой, колесные диски сверкали хромом. Все для того, чтобы привлечь маленьких покупателей. Девочка равнодушно отвела взгляд. Она не узнала. Однако именно этот автомобиль торчал на безлюдной стоянке за супермаркетом 2 дня назад. Повторная встреча могла оказаться случайной, а могла и нет. Андрей склонялся ко второму варианту. Девочка поплелась по тротуару, и пикап потерялся из глаз. Когда она добралась до угла дома, Ильин попросил ее обернуться. Он озвучил просьбу громко, вложив в нее свои эмоции. И девочка подчинилась. Улица повернулась. То, что открылось взгляду Андрея, огорчило его до невозможности. Словно крадущийся хищник, автомобиль медленно катился за ними. Это значило лишь одно. Повторная встреча с пикапом не была случайной. «Они пришли за тобой», — сказал Андрей. «Они собирались забрать тебя еще 2 дня назад, возле супермаркета». Thank you.